Глава 13. Смена декораций. Бег сквозь заброшенный дачный поселок был похож на кошмарный сон, казавшийся бесконечным. Покосившиеся дощатые домики с выбитыми окнами и провалившимися крышами тонули в зарослях крапивы и репейника высотой в человеческий рост. Пахло горькой полынью и гниющим деревом. От пыльцы, витавшей в воздухе, щекотало в носу и першило в горле. В какой-то момент Эва расчихалась до слез. Перед глазами все поплыло, и ей пришлось остановиться. Когда ее зрение вновь обрело четкость, она огляделась, и сердце ее упало. Всюду, куда хватало взгляда, простиралось однообразное безлюдное пространство, полное странных шорохов и скрипов. Вероятнее всего, звуки производил ветер, кувыркавшийся в бурьяне и продувавший насквозь ветхие щелястые постройки. Но вдруг Эве вновь почудился шепот, похожий на тот, что напугал ее однажды в лесу. Теперь он доносился с той стороны, где остались васильковое поле и домик с белыми стенами. С растущей тревогой она всмотрелась вдаль, и ее взгляд привлекло какое-то движение. Что-то большое и темное шевелилось в бурьяне метрах в 100 от нее. «Может быть, это просто собака, которая обгладывает кость?» — предположила Эва, пытаясь унять дрожь в коленях. Внезапно над бурьяном мелькнула, высунувшись на миг, голова человека в черном капюшоне. Эву охватил ужас от осознания, что ее преследует какой-то тип. Возможно, он до сих пор не напал на нее лишь потому, что ждал удобного момента. «Маньяк!» Вспыхнуло в ее голове, и все тело от макушки до пят прошил обжигающий нервный импульс. Окинув лихорадочно мечущимся взглядом пространство рядом с собой, она заметила крепкую сучковатую палку. Едва ли эта палка поможет ей отбиться в случае нападения, но все же с ней лучше, чем с голыми руками. Эва подняла ее и, вскинув высоко над головой, закричала во весь голос: «Эй, я знаю, что ты там! Держись от меня подальше, урод!» Шевеление в бурьяне прекратилось. Ее преследователь узнал о том, что она его засекла. Именно этого она и добивалась. Теперь, скорее всего, он либо бросится за ней в открытую, либо откажется от своей затеи, все зависит от того, какие у него цели. «Какие цели бывают у маньяков?» — мысленно усмехнулась Эва. Сунув палку под мышку и прижимая к себе другой рукой медвежонка, она помчалась прочь со всех ног. Пару раз Эва оглянулась и, не обнаружив погони, продолжала бежать, не сбавляя скорости. Постепенно пейзаж начал меняться. Среди всеобщего запустения стали попадаться участки с аккуратными скошенными газонами, где вместо покосившихся развалюх стояли ухоженные, пусть и скромные, домики с верандами, украшенными пестрыми занавесками и горшками с пышной геранью. Однако людей по-прежнему нигде не было видно. Но вот откуда-то потянуло дымком, запахло жареным мясом, и это означало, что люди где-то совсем близко. Эва воодушевилась, еще немного, и ее скитание закончится. Она перешла на шаг и бросила палку, мысленно поблагодарив высшие силы за то, что та ей не пригодилась. Стоило расслабиться, как сразу навалилась усталость. Ноги подкашивались, и она едва плелась, спотыкаясь на неровностях грунтовой дороги, на которую выбралась, наконец, из бурьяна. По обе стороны от нее потянулись ровные добротные заборы, за которыми виднелись зеленые грядки, пышные клумбы и дворы, выложенные тротуарной плиткой. Вскоре Эва увидела и людей, это была шумная компания, собравшаяся в просторной беседке, а рядом дымился мангал на высоких ножках. Чуть поодаль на качелях, представлявших собой мягкий диванчик, подвешенный к опорам и накрытый полосатым навесом от солнца, разместилась целая ватага ребятишек. Эва направилась было к забору, чтобы окликнуть взрослых и спросить, как выйти к центральному входу, но вдруг ее внимание привлекло яркое синее пятно в конце аллеи. Посмотрев туда, она с облегчением выдохнула. Пришла. Аллея упиралась в огромные решетчатые ворота, увенчанные вывеской, гласившей «СНТ Василек». Надпись подпирал крупный небесно-синий цветок с зубчатыми лепестками, выполненный из металла. Пространство между распахнутыми воротами пересекал шлагбаум, а рядом виднелась сторожка, одноэтажное здание из красного кирпича. На скамейке перед входом сидел, уткнувшись в газету, пожилой мужчина в очках и жилетке с бесчисленным количеством карманов, в одном из которых торчал пульт, вероятно, от шлагбаума. Судя по всему, это был сторож. Завидев приближавшуюся Эву, он поднял голову, подслеповато прищурился, с любопытством разглядывая ее. А затем на его лице отразился неподдельный ужас. Газета выпала у него из рук, и он наступил на нее, вскочив на ноги. «Боже правый! Что с тобой случилось, бедная девочка? Кто на тебя напал?» Он поспешно заковылял к ней навстречу. «Со мной все в порядке?» — ответила Эва, опираясь на его руку, которую он протянул ей для поддержки. «Как же в порядке?» Сторож сокрушенно помотал головой. «У тебя шок, наверное, вот боли не чувствуешь. Сейчас скорую вызову». «Лучше полицию», — возразила Эва, обращая взгляд на себя. Вид у нее был, краши в гроб кладут, босая, окровавленная, в порванной пижаме, а под мышкой плюшевый медведь, из-за которого, возможно, сторож принял ее за девочку-подростка. Понятно, почему он так всполошился. «Сейчас всех вызовем, и скорую, и полицию, да и родителей твоих надо бы разыскать», — бормотал он, сопровождая Эву к сторожке. Поднимаясь на крыльцо, состоявшее всего из трех ступенек, она истратила последние силы и рухнула бы у порога, если бы сторож вовремя не подхватил ее подмышки. Протащив Эву через прихожую, он помог ей разместиться в одном из двух облезлых кресел, а затем вернулся к двери, рядом с которой прикрепленный к стене висел старый проводной телефон. Трубка заплясала в его трясущейся руке, и он прижал ее плечом, а затем начал набирать номер, едва попадая в кнопки. «Звоните в полицию, не надо в скорую», — запоздало воскликнула Эва с наслаждением, проваливаясь в кресло, оказавшееся, несмотря на потрепанный вид, довольно мягким и удобным. Она устроила медвежонка у себя на коленях и устало прикрыла глаза. Голос сторожа, говорившего по телефону, стал далеким и невнятным, словно звучал где-то за стеной. «Здесь девочка, вся истерзанная, лет 15». 18. Почти беззвучно пробормотала Эва и хотела повторить громче, но подумала, что это не так уж и важно. Лучше помолчать, пока есть возможность, ведь потом говорить ей придется долго. «Да, да, СНТ Василек, подъезжайте к главным воротам». Донеслось до нее. Ей показалось, что прошел лишь короткий миг, и в сторожку вошли люди в полицейской форме. Один из них склонился над ней и участливо спросил. «Вы можете рассказать, что произошло?» Эва открыла рот, но слова застряли в горле. Она не знала, с чего начать. С шепчущих голосов в лесу? С девочек-старушек? Или сразу с женщины, у которой то ли есть сын, то ли нет? Она вдруг испугалась, что ее рассказ будет звучать как бред сумасшедшей. К ее огромному облегчению появился Виктор Степанович, который уже знал часть ее истории. Благодаря его помощи беседа с полицейскими не заняла много времени. Вскоре все присутствующие, включая сторожа, были в курсе событий, начиная с первого исчезновения Тарасика в лесу и заканчивая побегом Эвы из домика с белыми стенами на краю василькового поля. «Вот, значит, где пряталась Люся все эти годы», — произнес Виктор Степанович в недоумении, потирая лоб, после того, как Эва замолчала, чтобы в очередной раз выпить воды из пластикового стаканчика. Сторож только успевал его наполнять и подавать ей, но она просила еще и еще. Вода была теплой, с неприятным привкусом, но она пила ее залпом и никак не могла утолить жажду. «Вы знаете Люсю?» Удивилась Эва, вскидывая взгляд на Виктора Степановича. «Еще как знаю, хотя ни разу не видел», — ответил он, и его глаза зажглись азартом охотника, заметившего крупную дичь. «Эту Люсю всем отделом искали, но так и не нашли. Таинственная личность и совершенно неуловимая». «А что такого она натворила?» — спросила Эва и вновь припала губами к стаканчику с водой. А когда вернула его сторожу... Тот протянул ей огромный двухъярусный бутерброд с колбасой и сыром, завернутый в прозрачный полиэтиленовый пакет. «Берите, у меня есть еще», — сказал он, заметив, что она колеблется. Эва подозревала, что сторож лукавит, и что бутерброд, скорее всего, весь запас, имевшийся у него еды. но из-за острого приступа голода, скрутившего в этот момент ее желудок, она все же приняла угощение. «Спасибо. Честно говоря, я сегодня еще ничего не ела». Она благодарно улыбнулась ему и, вонзив зубы в мягкий душистый хлеб, сосредоточила внимание на Викторе Степановиче, который продолжал говорить, отвечая на ее вопрос. Люся ничего не натворила, но ее хотели допросить как важную свидетельницу по делу о луковой ведьме. После того, как получили информацию о ее связи с Артуром Бенедиктовым, который проходил главным подозреваемым. Артур тайно вывез Федору из психоневрологического интерната в 95-м, уговорив ее стать его подельницей. «Да, я помню, вы об этом рассказывали», — кивнула Эва. «Так вот, в то время Люся тоже проживала в этом интернате и застала момент, когда Федора садилась в машину Бенедиктова. Удивительно, что Артур не прикончил Люсю сразу же, ведь на его счету немало жертв. Ему человека убить не сложнее, чем муху прихлопнуть». Полагаю, что Люся чем-то ему понравилась, ведь тогда она была еще молода и, возможно, привлекательна. Он стал приезжать к ней, привозил пирожные в обмен на молчание. Люся сама рассказывала об этом парню, который помог нам раскрыть дело, однако найти ее, чтобы допросить, мы так и не смогли. Подняли ее документы, и выяснилось, что она пропала примерно через год после тайного отъезда Федоры. Что удивительно, пациенты интерната по сей день встречают Люсю то на территории во время прогулки, то в самом здании. При этом она каким-то образом ухитряется не попадаться на глаза персоналу. Мистическая женщина, одним словом. Виктор Степанович перевел дыхание и бросил на его сосредоточенный взгляд. «Так где, ты говоришь, этот домик с белыми стенами?» «Дорогу я не запомнила», — растерялась она. «Ну, может, вспомнишь какие-нибудь ориентиры?» «Там было Васильковое поле». «Я знаю этот дом, могу показать», — вмешался сторож. «Это бывшая сторожка. Раньше главные ворота находились с той стороны, а потом их сюда перенесли и новую сторожку построили. Кадастровые инженеры напутали что-то с замерами, и получилось, что у садоводства часть территории отобрали, а новый хозяин тех земель так и не объявился». С тех пор там все стоит в запустении, и шастает всякая шушера. Виктор Степанович оживился, впившись в сторожа взглядом, и, дождавшись, когда тот замолчит, воскликнул нетерпящим возражений тоном, словно был не участковым в отставке, а как минимум начальником оперативного отдела. «Едем!» Сторож засуетился, выдвигая один за другим ящики стола, полные разного хлама, и извлек из одного из них потрепанную карту садоводства. Развернув ее на столе, он ткнул в нее пальцем, и когда полицейские склонились над ней, принялся объяснять. «Мы здесь, а старая сторожка вон где. Проехать можно тут и тут, но на машине близко не подобраться, заросло все, придется чуток пешком пройтись. Надо бы прикинуть, откуда ближе будет». Эва напряглась и машинально прижала к себе медвежонка. Мысль о предстоящем возвращении в домик с белыми стенами вызвала у нее гнетущее чувство. Встречаться с Люсей, сыпавшей проклятиями ей вслед, решительно не хотелось. Слова Виктора Степановича все еще звучали у нее в ушах. «Мистическая женщина». Вдруг его голос достиг ее слуха уже в реальности, и, обернувшись, она увидела, что он разговаривает по телефону. «Наталья Павловна, это Виктор Степанович. Эва нашлась, она в порядке». «Нет, о Тарасике пока ничего не известно, но появилась зацепка». «Эва с нами, мы в СНТ Василек». «Нет, сюда не надо приезжать, лучше возвращайтесь домой, я сам привезу Эву к вам». «Нет, не прямо сейчас, чуть позже. У нас в планах допрос еще одной свидетельницы, и потребуется присутствие вашей дочери». «Да, да, конечно». Обернувшись к Эве, он протянул ей трубку. «Твоя мама на связи, поговори с ней». «Эвочка, как ты там?» Из динамика вырвался пронзительный мамин голос, в котором слышались истерические нотки, свидетельствовавшие о том, что мама находится на грани нервного срыва. «Все нормально, мам, я жива и здорова, не считая пары царапин», — заверила ее Эва. «Но что случилось? И где Тарасик?» «Он снова убежал в лес. Я видела его в окно и попыталась догнать, но он исчез. Думаю, он не успел далеко убежать и просто спрятался от меня, затаился». «Боже, но почему?» «Если бы я знала. Спросим у него, когда он найдется». Эва старалась говорить спокойно и уверенно, чтобы подбодрить маму. «Думаешь, это не похищение? Он точно убежал сам, один?» Допытывалась мама с явным недоверием. «Ну, конечно, сам. Я своими глазами видела, как он убегал», — повторила Эва. «А посторонних ты случайно в доме не видела? Гостиная вывернута наизнанку, будто что-то искали». «Да, я заметила, что там разгром, и диван, которым мы с вечера подперли дверь, был отодвинут. Ясно, что это сделал не Тарасик. Даже не представляю, кто это мог быть». «На воров не похоже. Ведь в дом не проникли, и даже в гостиной ничего не пропало. Ну или что-то их спугнуло». «Полиция со всем разберется», — сказала Эва, хотя на самом деле особых надежд на это не питала. «Слишком много странного произошло за последнее время, и ощущение присутствия чего-то мистического, возникшее у нее с первого дня приезда сюда, теперь окрепло почти до уверенности». Внимание Эвы привлек Виктор Степанович, подавший знак, что пора ехать. Она поспешно распрощалась с мамой, выбралась из кресла и вернула телефон его владельцу. Покидая сторожку вслед за полицейскими, она вышла в прихожую, но остановилась на оклик сторожа, копавшегося в шкафу. «Глянь-ка, я обувку тебе нашел!» Он обернулся и с довольным видом протянул ей пару зеленых галош. «Совсем новые, ни разу не надеванные. Стратегический запас, так сказать. Тебе они, конечно, будут велики, но у них все же лучше, чем босиком бегать». Эва опустила взгляд на свои израненные ноги. «Это очень кстати, спасибо», — обрадовалась она. «Вы снова меня выручили». «И вот еще». Сторож, от чего-то смущаясь, извлек из недр шкафа огромную клетчатую рубашку. «Она не новая, но чистая. Держу ее тут на всякий случай. Тебе сойдет вместо платья». Эва тоже смутилась и, заметив, что вся ее пижама и без того куцая, майка и шорты, еще к тому же сильно изодрана, и разгуливать в таком виде было совершенно неприлично. Она поспешно облачилась в рубашку, та оказалась ей настолько велика, что скрыла колени. Подпоясавшись ремнем, который услужливо протянул ей сторож, Эва глянула на себя в зеркало, прикрепленное к дверце шкафа с внутренней стороны. И осталась довольна. В таком виде ее уже не примут за жертву, чудом спасшуюся из рук маньяка. Скорее, задачницу, исцарапавшуюся во время обрезки кустов малины. Правда, передвигаться в хлябающих галошах было жутко неудобно. Чтобы спуститься с крыльца, а затем сесть в машину и при этом удержать на себе новую обувку, ей потребовалось проявить невероятную ловкость. Дорога к старой сторожке, куда они двинулись на двух машинах, джипе оперативников и Ниве Виктора Степановича, заняла едва ли не больше времени, чем путь, который Эва прошла оттуда пешком. Им пришлось долго петлять по пыльным проселочным дорогам между полей и перелесков, объезжая садоводство с внешней стороны. Наконец они свернули с широкой гравийной дороги на едва заметную заросшую колею. Сторож, сидевший впереди рядом с Виктором Степановичем, прокричал, стараясь перекрыть дребезжание кузова и шум мотора старой Нивы. «Тормози, не то колеса измахратишь! Кончилась дорога, дальше ехать нельзя, там сам черт ногу сломит! А вон и сторожка!» Он указал куда-то вдаль. Эва, разместившаяся на заднем сиденье Нивы, вцепилась в подлокотник, подалась вперед и, всмотревшись в указанном направлении, действительно разглядела светлое пятнышко, похожее на домик Люси. Но куда делось васильковое поле? Перед ними расстилался зеленый луг, казавшийся темным и жухлым под небом, затянутым сизыми вечерними тучами в багровых прожилках. Никакого синего моря, ничего сказочного, только трава, словно придавленная к земле невидимой тяжестью. «Я не узнаю это место», — она с сомнением покачала головой. «А что не так?» — обернувшись к ней, спросил Виктор Степанович. «Здесь нет васильков». «Как же нет?» — возразил сторож. «Васильки — цветы светолюбивые. Задолго до заката лепестки смыкают, особенно ежели тучки набегут». «Здесь они только спрятались. Место то самое. Мне не верите, в карту посмотрите. Уж она не соврет». Поле с закрывшимися васильками производило на Эву тягостное впечатление. Васильки казались не спящими, а мертвыми. Однако домик Люси, когда они добрались до него, поразил ее еще больше, превратившись из крепкого надежного убежища, каким он выглядел при свете дня, в мрачную лачугу, грозившуюся рухнуть под весом замшелой крыши, тяжелой, как надгробие. Складывалось впечатление, что с тех пор, как Эва была здесь в последний раз, прошло не полдня, а полвека. Виктор Степанович первым подошел к двери и остановился в двух шагах от порога, положив руку на кобуру травмата. Его взгляд стал острым, словно он готовился к встрече с гораздо более серьезным противником, чем сумасшедшая немолодая женщина. У Эвы, наоборот, возникло чувство, словно они пришли ловить призрака, который, как и положено призраку, останется недосягаемым для них. «Заходим!» — прозвучал резкий возглас одного из оперативников, и дверь распахнулась под натиском мощного плеча. Внутри было пусто и голо. Дом выглядел нежилым. Со стола исчезла белоснежная кружевная скатерть с кистями, и обнажилась его облупленная столешница, которую подпирали покосившиеся ножки. Кровать в углу представляла собой скрюченный железный остов, покрытый рыжими пятнами ржавчины. Ни матраса, ни подушек, ни одеял. Рядом с рукомойником сиротливо торчали из стен голые крючки, никаких полотенец не было и в помине, как и занавесок на окнах, лишь пустые, прибитые гвоздями карнизы, похожие на обглоданные кости. На стене в том месте, где висели фотографии Люси и Артура Бенедиктова, остались лишь светлые прямоугольники. «Здесь все было не так», — пробормотала Эва, растерянно озираясь. «Поразительная смена декораций».